Глава третья. Магистр Честер. Ректор, конечно, молодец. Хорошо придумал, весело. Отправляйся, говорит, обратно, и нового сотрудника не забудь. А мне как раз делать-то нечего. 2 недели мотался по сельским дорогам, да как неприкаянный по мертвой деревне бродил в поисках не пойми чего. Насмотрелся такой дичи, что от переживания аж седой волос на макушке пробился. И на тебе, обратно. Да еще с кем? С девицей, которая мне ласты склеила. Самое обидное, что кроме меня никто не удивился и не возмутился такому раскладу. После истории с Альмирой всех все устраивало. Даже Рейф и тот с умным видом заявил, чтобы я не ерепенился раньше времени и хорошенько присмотрелся к новой сотруднице. Может, это судьба. Не знаю, что за судьба такая, но в первый же день поездки Бажена меня чуть 3 не уделала. 1 завалила каким-то барахлом, 2, когда решила оказать первую помощь, 3, когда ночью свалилась на меня с верхней полки. Спал я такой, спал, сны мирные видел, а тут хлоп и сверху прилетело. Основательно так, острым локтем в живот, не менее острым коленом почти в стратегически важное место. Чисто на инстинктах сократился, уворачиваясь от непоправимого урона. А она такая сверху растянулась и глазами хлопает. «Извини, заспалась». «Не извиняю», — прошипел с трудом, переводя дух. «Может, слезешь с меня?» «Может, руки разожмешь, чтобы я слезла?» «Я не держу». «Держишь». Взгляд скосил на свои руки. Они и правда стиснули ее неприлично крепко, по-хозяйски, и разжиматься явно не собирались. «Я пойду?» «Иди. Может, хватит меня лапать?» Вильнула бедрами, обращая мое внимание на то, что ладони мои как раз на этих бедрах и лежали. «Больно надо», — проворчал я, и лапы разжал. Да так резко, что она чуть на пол не свалилась. Пришлось снова подхватывать. «Осторожнее можно?» Бажена что-то проворчала себе под нос, оттолкнула меня и вскарабкалась обратно. Спустя 2 ее дыхание затихло и стало размеренным, а я заснуть не мог. Лежал, пялился на койку над собой и, кажется, до сих пор ощущал на себе приятную тяжесть чужого тела и тепло. И к своему огромному недовольству я почувствовал, как кровь быстрее побежала по венам и совсем не туда, куда надо. Ну что за... как пацан. Сердито взбив подушку, я перевернулся на живот, закрыл глаза и приказал себе спать. Завтра сложный день. Опять мертвая деревня и окаменевшие лица, полные ужаса. Надо выспаться. Ага, выспался. Стоило только глаза прикрыть, как сверху раздался шорох, потом еще один... Кажется, моя новая подчиненная опять сползала вниз. И что ей не спится? Уже рот открыл, чтобы ее отчитать, а она внезапно начала раздеваться. Стянула спальную рубашку, оставшись в одних коротеньких шортах, и юркнула ко мне. «Ты что твори...» Договорить не успел. Мягкие сладкие губы накрыли мои, и в этот момент мой мозг полностью отключился. Я буквально набросился на нее, прижал к себе, впиваясь жадным поцелуем и дурея от ощущения гладкой кожи под ладонями. «Моя!» Она со смехом попыталась отстраниться, а я снова притянул ее к себе. «Не отпущу!» «Все, попалась! Этой ночью не уйдешь!» Она снова рассмеялась и потянулась ко мне, отдаваясь на волю победителя. «Только воспользоваться своей победой я не успел. Экипаж попал одним колесом в яму и резко подскочил, а я дернулся и открыл глаза». Было уже светло. Сквозь окно пробивался яркий утренний свет. Полностью собранная Бажена сидела в кресле и попивала кофе, одновременно с этим изучая содержимое своего фанти. А я, как дурак, лежал на узкой койке и обнимал смятую подушку. Услышав мое возмущенное пыхтение, она подняла на меня взгляд и усмехнулась. «Ты всегда по ночам подушку душишь?» «Язва». «Только сегодня. Представлял, что это одна не в меру прыткая сотрудница». Сердито откинул подушку в сторону, а сам повернулся на другой бок спиной к Бажене. «Вставать не собираешься?» — удивленно спросила она. «Нет». И глаза для пущей важности прикрыл, мол, сплю еще, не беспокоить. А у самого сердца в груди. Бум, бум, бум! Кажется, с этими поездками кто-то слишком долго был на сухом пайке и оголодал без женской ласки. А чем еще объяснить такое острое внимание к новой сотруднице, которая при первой же встрече мне рот склеила? Больше нечем. Не могла же она мне понравиться. С чего бы это? Ерунда. Пришлось еще 30 валяться, прежде чем утреннее наваждение окончательно угасло, и я смог подняться, не привлекая лишнего внимания к постыдным деталям. Умылся, привел себя в порядок. Мы молча позавтракали, а потом Бажена развела буйную активность. Вывалила из ящика все склянки, просматривала их одну за другой на свет, открывала, нюхала. «Пахнет розами. От чего это?» «От головной боли». «А вот это сладенькое. От живота». «А вот это... фу!» Я только мстительно хмыкнул, когда она откупорила бутылочку с настойкой Брохера и поднесла к носу. Пах он отвратно. Протухшим жареным луком и сырыми яйцами. «Это для иммунитета. Можешь попробовать», — предложил ей с самой милой улыбкой, на которую только был способен. «Пожалуй, воздержусь». Бажена запихала пробку в горлышко и отставила вонючую склянку подальше. Так и развлекались остаток дороги. Она задавала миллионы вопросов по поводу целительства в нашем мире, а я с не меньшим любопытством спрашивал о медицине в ее. Где-то в районе обеда дорога сделала крутой поворот, и мы оказались на подъезде к черной, обугленной, но не сгоревшей деревне. «Это то самое место?» — шепотом спросила Бажена, прилипнув лбом к окну. «Оно самое», — угрюмо произнес я. Время интересных бесед и улыбок закончилось. «Добро пожаловать в ад».